Ночевать в городе мне не хотелось. Вампирский зов не давал мне покоя. Проблема стояла остро, поэтому, сбегав в гостиницу и забрав из номера трофеи, я продал их на рынке, с удовольствием отметив, что игровой баланс снова подошел к сотне тысяч. Заодно я закупил провизию. То, что с моей неожиданной вампирской уязвимостью в городе мне делать больше нечего, мне уже было понятно. Последней точкой на моем маршруте была почта. Писем было два. Первое с заказанными мной тотемами, а второе от Кристины. И вот в этом письме было лишь одно слово. «Помоги». Что это значит? В монастыре проблемы? Что случилось? Или может быть ловушка? Да какая к черту ловушка? Если бы Кристинка хотела меня сдать, то меня бы уже давно схватили. А ее письмо? Значит, она и Чио в беде. Жаль, что в игре нет быстрого перемещения. Порталы есть, но они стоят столько, что дешевле в реальности биткоины в толпу кидать. Я помчался к городским воротам, где внезапно был остановлен стражником. «Капитан Гилберт хочет поговорить с вами». Тон его не допускал возражений, а ладонь сомкнулась на моем локте. «Ну вот и все», – прозвучало в моей голове. Отбегался. Ноги мои подкосились, и стражник буквально потащил меня за собой. Сопротивляться смысла не было. Капитан Гилберт был высоким мужчиной средних лет, с аристократическими чертами лица, на которых было просто написано, что он профессиональный гад и подонок. Такими представляли сотрудников НКВД в старых плохих фильмах эпохи дикого капитализма, где этих самых сотрудников просто необходимо было выставить мразями и врагами народа, чтобы этот самый народ, не дай бог, не подумал, что коммунисты могли быть нормальными людьми. Он смерил меня взглядом, достал надушенный платочек и жестом указал на стул. «Мачо Секси Мэн 69. Вы, наверное, сейчас гадаете, почему я вас позвал?» Я попытался было что-то выговорить, но рот мой пересох, и я смог выдавить из себя лишь писк. «Империя высоко отметила ваши заслуги. Вы – один из самых результативных охотников-одиночек. Причем, несмотря на то, что вы убили больше десятка беглых, вы так и не заслужили репутации агрессора. Понимаете? Империя нуждается в вас». «А?» – выдавил из себя я. «Мы совершили ошибку. Объявили всеобщую охоту, что повлекло за собой волну агрессии и насилия. В имперскую канцелярию поступили сотни, нет, даже тысячи жалоб на необоснованную агрессию одних жителей по отношению к другим. Многие мирные граждане подверглись грабежу и насилию, и все это якобы было оправдано короной». «Ага, я понял. Администрация, осознав свою ошибку, решила сменить тактику поиска заключенных. Но при чем тут я? По вашему лицу я вижу, что вы уже начали понимать, к чему я, собственно, все это веду». «Ага, как же. Начал я понимать. Сердце биться начало снова, это да. А вот понимать я так ничего и не понял. Императором было принято решение поручить поиск беглых лишь некоторым гражданам. Тем, кто уже проявил себя и при этом сохранил благоразумие и не слишком нарушил законы империи. Таким, как вы. Внимание! Вам доступен социальный квест «Имперский маршал». Вы должны нести закон и справедливость на просторы герцогства Элирн. Принять задание? Да? Нет?» «Конечно, да. Это же мечта. Ловить самого себя и не поймать. Я рад, что вы согласились. Теперь за каждого убитого либо приведенного преступника вы будете получать у любого стражника награду. Особое внимание прошу уделить поимке либо убийству беглых заключенных. С этого момента вы можете нападать на игроков, обосновав свой поступок перед администрацией с условием возврата всего имущества потерпевшему, если игрок окажется невиновным, без получения статуса агрессора. Но и опыт, полученный за убийство, начисляться не будет». «Ого! Значит, я могу продолжить убивать игроков. Главное – возвращать им имущество. Опыт начисляться не будет? Да и черт с ним, с опытом. Мне нужно качать статус вампира. А опыт? Опыт я и на кроликах прокачаю». Выйдя, я обратил внимание, что у меня появилась дополнительная функция. Тут же открыв, я ознакомился. «Проверка лояльности». Тут же я применил ее на пробегавшего мимо рыцаря. Рыцарь Клаус, 84 уровень. Статус добропорядочный. Вероятность соответствия разыскиваемым 3%. Администрация категорически против задержания данного игрока. Ага, значит, вот как это работает. Значит, мне не придется каждый раз строчить письма в администрацию с просьбой разрешить мне атаку на кого-либо. Я перевел взгляд на скромно одетого низкоуровневого лучника. Лучник. Герби. 13 уровень. Статус добропорядочный. Вероятность соответствия разыскиваемым 84%. Рекомендован к уничтожению. Интересно, как стражники отнесутся, если я атакую игрока в городе? А еще крайне любопытно, как бы я увидел себя при проверке лояльности? Но времени на раздумья я не стал тратить. Так же, как не стал нападать на игрока. Цена эксперимента может оказаться слишком высока. Нужно было торопиться в монастырь. Мне нравилась Кристина. Не в том смысле, что я потащил бы ее в постель. Нет, она просто наивный маленький ребенок, по отношению к которому во мне просыпалось некое подобие отцовского чувства. Я ведь так и не успел завести ребенка. Воспоминания о последнем разговоре с Ленкой больно резанули меня. Интересно, а она в принципе хотела иметь от меня детей? Отогнав ненужные мысли, я забрал своего ослика с конюшни и двинул по уже такому знакомому и схоженному маршруту. Внимание! Уровень вашего навыка регенерация повышен. Теперь вы мастер регенерации. Регенерация составляет 150-200 единиц здоровья в минуту. Ого! Я аж опешил. Это же невероятно. По сути, теперь низкоуровневые герои со стандартной экипировкой мне вообще ничего сделать не могут. Только инвентарь попортить. А что же будет, когда навык станет эпическим? Я все больше и больше тянул на игрока серверов А. Вот только уровень надо под 200 качнуть. И желательно свой статус в вампирской иерархии поднять. Кстати, про статус в иерархии. Я осмотрелся вокруг. По дороге пылила эльфийка-лучница, 17 уровень. Вероятность розыска всего 60%. Но я решил рискнуть. Ушел в невидимость, подкрался со спины и впился клыками ей в горло. С прокачкой моего вампиризма, да при нашей разнице в уровнях, эльфийка погибла секунды за 3. Даже не успев понять толком, что с ней произошло. Внимание! Вы убили невиновного. Лучник Эрия будет возрождена в Элирне. Вернуть имущество игроку? Да, нет. Я без раздумий нажал «да», и тело моей жертвы растворилось без следа. Скорее всего, имущество придет ей по почте с извинениями от администрации. «Эй, ты чего творишь? И почему не покраснел?» Ко мне подбежал гном 70 уровня. «Я же видел, как ты эту девчонку порвал!» Я продемонстрировал ему маршальскую метку и показал описание своих возможностей. «То есть?» – нахмурился гном. «Ты можешь телепортировать меня в город таким образом?» Я задумался. «А ведь и правда, могу. Я ведь живой телепорт. Загрызу у игрока, он без потери опыта и уровня возродится в Элирне. Даже экипировку я ему не попорчу, если буду выпивать кровь, а не рубить его. Затем отправлю ему его имущество. Черт, да я ведь озолотиться могу!» «Есть ограничения», — пояснил я гному. «Высокоуровневых игроков мне администрация убивать не рекомендует. Вот, например, тебя убью, а мне скажут неоправданное убийство, и ник покраснеет». «А меня и не надо», – радостно улыбнулся гном. «Пошли со мной, дело есть, возможно, даже прибыльное для тебя». Я попытался было ломаться, что тороплюсь, что у меня там принцесса в беде и дракон не кормлен. Но, во-первых, нам было по пути, а во-вторых, больно уж заманчивым оказалось предложение гнома. Так получилось, что он помогал в прокачке группе малышей, кандидатов в их клан рудокопов. Отвел их в горы, вроде уже копанные и перекопанные на 100 рядов. Но то ли удача у кого-то хорошо прокачана была, то ли просто судьба. Они выкопали рудную жилу черного железа, нечастого ресурса. Жилу, невыработанной, оставлять побоялись и разработали ее всю. Проблема осталась только в транспортировке. Естественно, на переноску такого количества материала сил у них не хватало. И теперь два десятка игроков уровнями от 10 до 20 тащатся с черепашьей скоростью по лесам, рискуя привлечь к себе внимание разбойников и агров. Гнома же этого отправили налегке в Элирн, чтобы тот арендовал повозку. Но тут случилась радость, гном встретил меня. И всего-то за какую-то жалкую 1000 талеров Мы договорились, что я убью его товарищей и их вещи отправлю им возвратом. А не боишься, что я железо себе оставлю?» – поинтересовался я у гнома, когда тот закончил расписывать мне свои планы. «А на кой оно тебе?» – легко пожал он плечами. «К тому же, как я понял, если ты свои обязательства не выполнишь и имущество не вернешь, то перейдешь в разряд агров. И тогда я тебя грохну. Причем не один раз. Будешь врагом клана и гадом. Так что тебе в том резона нет, а выгода есть в том, чтобы со мной это сработать. А 1000 талеров? Так я на повозку больше потрачу, плюс время, плюс риск. А тут риска нет», – нахмурился я, слушая его рассуждение. «Я же ни разу не пробовал такого проворачивать. Это эльфийка первая. Я не знаю, получила ли она чего или нет. Если не сработает», – ухмыльнулся зловещий гном, – «мы накатаем иск в администрацию и получим еще больше». Он довольно потер руки. «Ладно, черт с тобой», – махнул я рукой, – «веди к своим гномам». Шахтеры вовсе даже не двигались никуда, ни с черепашьей скоростью, ни с какой-либо еще. Они также расположились возле жилы и разрабатывали ее, продолжая прокачивать навыки. Добытую руду они складировали в кучу рядом с собой. Завидев моего временного попутчика, они посмурнели и крепче сжали в руках кирки. Но гном только замахал руками и, велев мне подождать в сторонке, отправился к седобородому гному в золоченом нагруднике. 90-й уровень и отличная экипировка выдавали в нем главного. Они о чем-то пошептались, поругались. Мой товарищ сначала получил подзатыльник, потом его одобрительно потрепали по голове, а затем мне махнули рукой, чтобы я подошел. «Покажи функционал маршала». Без приветствия и представлений начал старший гном. Я не стал спорить и поделился с ним информацией. Гном задумчиво пожевал бороду, что-то пробормотал, а потом улыбнулся мне и протянул руку. «Меня зовут Ботик. Я заместитель главы клана профлист на Гаранина 14. Наш друг», — он мотнул головой в сторону гнома, который меня сюда привел, — «предложил интересную идею. Не бесспорную, но интересную. Я подумал и решил, что мы попробуем». Я слушал его, но мысли мои были об ином. Как же хорошо, что я работал в организации со звучным названием «Альбатрос». И клан у нас был «Альбатрос», а не какой-то там профлист. А с другой стороны, вот смотрят на наших сокланов другие игроки и ничего не понимают, никто мы, ничем занимаемся. А вот при виде этих ребят сразу понятно, и что они продают, и где можно купить их товар. Живая реклама. «Ну так что, согласен?» — Ботик протянул мне руку. «Согласен», — пожал я его крепкую ладонь в стальной перчатке. «Только надо проверить, вдруг кто не подходит по критериям розыска». Ботик только молча пожал плечами и построил передо мной шеренгу своих парней. Подходили все, кроме Ботика и Джарвиса, того самого гнома, который привел меня сюда. Затем они забили свой инвентарь под завязку рудой так, что практически не могли двигаться. А дальше? «Внимание! Вы выпили досуха 30 разумных. Ваш ранг – вампир-дворянин. Вампиры рангом выше презирают вас. Вампиры рангом ниже почитают и беспрекословно слушаются вас. Вы открыли навык «внушить мысль». Вы можете внушить какую-либо мысль игроку, либо неигровому персонажу, которую он будет считать своей. Осторожно, если мысль будет нелогична или невероятна, умение не сработает». Ни один из них не числился в розыске, в чем я и так не сомневался. Так что я вернул им их имущество. Как только тела растворились, Ботик с грустью оглядел оставшуюся груду руды. «Жалко оставлять, растащат же. А двоим нам столько не вывести. Даже если я этого обалдуя», — он кивнул на Джарвиса, — «за телегой отправлю. Пока он за телегой бегает, меня тут с таким сокровищем игроки разберут, несмотря на мой 90 уровень». Я призадумался. Свою 1000-то я уже получил, но этого маловато. «А если так?» — предложил я гному. «Я гружусь под завязку рудой, мы втроем идем до одного местечка, там как раз почта есть, и оттуда, за долю малую, я отправляю вам ее письмом. Ограничений на пересыл нет, только на срок хранения. Ну и это решаемо. Отправим так, что получение будет по кодовому слову, которое вы сообщите своему клан-лиду. В Элирне ваши ребята получат письмо, и все». Гном снова начал жевать бороду и пристально изучать меня. «Два вопроса», — начал он. «Доля малая, это сколько?» «И второй, ведь есть же подвох». «Вижу же, что есть». «Подвох есть», согласился я. «В том месте, где почта, там моя подружка находится. И она мне письмо прислала, что у нее проблемы. А что за проблемы, я не знаю. Вот вы меня и подстрахуете. А доля малая, ну, жадничать не стану. Пусть будет половина». Гном поперхнулся своей бородой и закашлялся. «И это ты не жадничаешь?» С прищуром посмотрел он на меня. Долго торговаться я не стал. Во-первых, время уходило, а я не знал, что там с Кристиной. Во-вторых, все же деньги. Нежданные и халявные. И правда, зачем жадничать? Сторговались на 10%, после чего я подвел своего ослика к груди руды и принялся перекидывать все в его мешки. Что не влезло к ослику, закинул к себе, стараясь не светить объем своей сумки. Старший гном любовно оглядел пустое пространство, где до недавнего времени лежала куча руды, и махнул мне рукой, мол, веди. До монастыря мы добрались уже в сумерках, и по виду сооружения сразу становилось понятно, что тут произошла трагедия. Ворота распахнуты, на белоснежном здании следы копоти. Видимо, там разводили костер, чтобы выкурить запершихся в нем монахинь. Возле ворот труп игрока, убитый в спину стрелами. Интересно, почему его не обобрали? Экипировка, конечно, паршивенькая, но все же. «Подозрительно тут все», – пробормотал ботик. «Игрока, видишь, не обобран. Значит, нападение НПС организовывали. Вот только НПС костры не жгут, чтобы выкурить людей из здания». «Значит так», – перебил я его размышления. «Я на разведку. Если со мной что-то случится, трижды прокричу бобром». «А как бобр кричит?» – перебил меня Джарвис. «Громко и матерно», – ухмыльнулся я ему в ответ. «Вы ждете тут. Посмотрю, что там происходит, и дальше будем действовать по обстоятельствам. Понятно?» «Ясно», – хмуро пробормотал ботик. «Судя по всему, парень уже начал прощаться со своим добром». «Да не ссы», – хлопнул я его по плечу. «Разберемся. Не может же там быть ничего настолько уж страшного». Не слушая его ответа, я ушел в инвиз и метнулся к воротам. Проходя мимо тела игрока, я ради любопытства попробовал его облутать. «Внимание! Вы нашли тело игрока, убитого мобами, либо другими игроками. Хотите вернуть ему имущество? Да? Нет?» «Ага, значит, это и так работает. Подразумевается, что я вообще любому могу вернуть его имущество». Я походя нажал «да», и тело начало растворяться. Вещи отправились к владельцу. Вот парень удивится, получив свои шмотки. Он-то поди уже надежду утратил вернуть их. А в принципе, это довольно интересная штука. Уверен, это можно было бы где-то применить. В крайнем случае, переброшу часть руды моим гномам и прирежу их. Хотя тогда статус агрессора приобрету, чего бы, конечно, крайне не хотелось. Двор монастыря был в разрухе. Сломанные деревья и садовый инвентарь, перевернутые телеги, разбросанный скарб. Не похоже, что тут была битва. Скорее, просто захватчики безумствовали, не добившись желаемого. И ответ на вопрос, в чем же причина этого неудовольствия, была прямо посреди двора. Здание монастыря было в осаде. По всей видимости, монахини успели забаррикадироваться в нем и теперь... Опаленный огнем, с выбитыми витражами, но такой крепкий и незыблемый монастырь стоял в кольце врагов. Их было человек 40, 30 НПС, темные сектанты и 10 игроков. Причем игроки, судя по всему, были моими коллегами по побегу. Темные сектанты. Я припомнил, что я вообще знал о такой группировке НПС. Встречать я их никогда не встречал. Кажется, они были последователями темных богов, боли страдания, это то, что они несли в мир, страшные жертвоприношения, в общем, местные маньяки. Я, не выходя из тени, осмотрелся. Основная масса нападавших разместилась у костров под стенами монастыря. На стенах были 5 часовых, еще 3 обходили двор и проверяли дозоры. Много, слишком много. Сюда бы 10 таких крепких высокоуровневых героев, как ботик, тогда было бы проще, но их нет. И взять мне их неоткуда. Хотя, почему неоткуда? Я ведь совершенно пренебрегал своими навыками темного рыцаря, а ведь я могу поднять 12 зомби, целых 12. Мое лицо озарила хитрая и злобная улыбка. Я залез в настройки, поднял еще 3 уровня и вложил полученные очки в интеллект. Затем залез в настройки заклинания «Поднять мертвого». Поднято зомби 0 из 15. Если сработать грамотно, я не просто уравняю силы, да моя армия мертвых сметет всех на своем пути. Я еще немного постоял и понаблюдал за перемещением патрулей. И в принципе, сложил в своей голове четкий и понятный план действий. Вот только торопиться нужно было, что есть сил. Что характерно, на посту стояли только НПС. Игроки были заняты тем, что напивались найденным в погребах вином и обсуждали, кто и что будет делать с монахинями, когда они все-таки ворвутся в этот монастырь. Я дождался, когда мимо будет проходить группа НПС, что проверяли посты, и, крадучись за их спинами, шагах 20, двинулся следом. Первый же проверенный ими постовой и стал моей жертвой. Бесшумно зайдя к нему за спину, я атаковал. 5 ударов кинжалами, и тело осело на землю. Я использовал поднять мертвого, и постовой встал на свое место. Вот только это был уже другой постовой, мой и мертвый. Через 20 минут все 5 часовых на стенах были заменены на зомби. Оставалась самая сложная задача – как ликвидировать тройку противников, что обходили посты. Да еще и сделать это так, чтобы никто не услышал и не заметил. И вот для этого мне понадобились гномы. Я вышел к ним и, поманив за собой, тихонько разместил рядом с первым зомби-часовым, к которому должен был подойти дозор. Хорошо все-таки, что НПС – это программа, и действуют они предсказуемо, по одному и тому же алгоритму. Накидав на гномов всякого хлама, я придал им вид двух куч мусора, радуясь тому, что гномы низкорослы. Со скрытностью и маскировкой у них были явные проблемы. Дозор появился как по расписанию. Шли они лениво и размеренно, не подозревая подвоха. Они уже почти вплотную подошли к стражу и только тут заподозрили неладное. «Маркус, что это с тобой?» – начал было один, но закончить я ему не дал. Напав со спины на ближайшего ко мне сектанта, я принялся яростно его резать. Увидев, что я начал атаку, из-под грязного тряпья и ветоши выскочили мои гномы. Нельзя сказать, что все было бесшумно, но это было уже и не важно. На лязг и грохот обратили внимание у костров и начали перекрикиваться. Лагерь сектантов приходил в движение. Я поднял еще 3 зомби и приказал им подойти к краю стены и помахать бывшим приятелям, будто все нормально. И это почти сработало. Сектанты успокоились, но все же отправили 5 бойцов проверить, что же там так гремело. Вот только что могли сделать 5 обычных НПС против 4 зомби, 2 высокоуровневых гномов и смертоносного меня. Этот бой мы уже не скрывали. И вот уже крики боли и ужаса разрезали тишину ночи. Я успел поднять и этих 5, а остальных зомби собрал возле единственных ворот, тем самым перекрыв выход. Ни один не должен уйти, всех убью. Сектанты бились молча и свирепо, а вот игроки, они пьяными и испуганными глазами смотрели на происходящее вокруг и жались друг к другу. Я призвал жабу и, выдернув особенно яростного сектанта из толпы нападающих, принялся резать его. «Внимание! Вы убили Марвина Мясника, младшего жреца бога мучений Азота. Получено внимание богини милосердия Дио. Вероятность романа с Дио 2%. Получен секретный квест «Убить жрецов». Вам нужно убить еще 9 младших жрецов Азота, 3 старших жрецов и высшего жреца бога мучений Азота. Награда – божественная аура Дио, мифический предмет, соответствующий классу, 100 тысяч опыта, случайная награда от Дио. Вот значит как. Так это какая-то религиозная война? Интересно, почему я никогда не получал даже намека на такие квесты? Да очень просто. Я не общался с НПС, не выполнял их задания. Я был занят тем, что выполнял поручения клана и добывал ресурсы для того, чтобы хоть чуть-чуть увеличить свой реальный доход. Я восполнил количество зомби-сектантов и приказал им окружить игроков. Те ошарашенно смотрели на своих бывших подельников, которые еще совсем недавно выпивали с ними, а теперь стояли, роняя клочья гниющей плоти и сжимая клинки в безжизненных руках. «Внимание!» – привлек я внимание игроков. «Я маршал герцогства Элирн. Вы совершили преступление против герцогства. Призываю вас сложить оружие, и тогда вас ждет справедливый суд. И, конечно же, ты нас отпустишь!» – ехидно заржал один из парней. Все их ники были красными, и я даже на всякий случай проверил их. Проверка лояльности. Все до единого не просто рекомендовались к уничтожению, они подлежали обязательной ликвидации. Невиновных отпущу. А сейчас прошу построиться в колонну по одному и встать на колени. Ну а дальше? Зомби по одному заводили их в шатер, где я впивался им клыками в глотку. Меньше 10 минут, и все игроки понесли заслуженное наказание. Внимание! Вы казнили 5 игроков. Вами получено достижение «Палач 2». Горожане относятся к вам с почтением. Достижение «Палач» поглощено достижением «Палач 2». Сообщение о том, что я убил кого-то несправедливо, естественно, не последовало. Разобравшись с нападавшими, я вышел во двор и аккуратно постучал в тяжелые массивные двери монастыря. «Открывайте давайте! Солнце уже скоро встанет, работать пора!» Из-за двери в мой адрес раздалась грязная ругань, которую совсем нельзя было ожидать от милых религиозных дам, последовательниц богини милосердия. Я отошел от двери на 3 шага, подняв голову вверх, и что из силы заорал: «Чио! Кристина! Выходите гулять!» Снова раздалась ругань, которая, впрочем, была вскоре прервана, и двери распахнулись. На пороге стояла мать-настоятельница, растрепанная, уставшая и с черными тенями под глазами. Из-за ее спины выглядывала моя подружка. Глаза Кристины были опухшими от слез, но в них горела решимость. Я сделал было 3 шага вперед, чтобы заключить Чио в объятия, но девчонка, выскочив из-за спины матери-настоятельницы, с визгом повисла на моей шее. «Я знала, что ты придешь!» – кричала она, покрывая поцелуями мое лицо. «А Чио говорила, что мы тебе нафиг не нужны, что таких, как мы, сотни!» Я отстранил девчонку от себя и подошел к Чио вплотную. В глазах этой сильной, красивой женщины стояли слезы. Вот уверен, не стой вокруг ее паства, она так же, как и эта девчонка, повисла бы у меня на шее. Только поцелуи бы, вероятно, были гораздо более страстными. «Таких, как вы, больше нет», – произнес я. «Черт, вот и как они так делают! Только что ведь стояла уставшая, подавленная, со слезами в глазах, и через мгновение снова... Холодная королева с прекрасной улыбкой и обещанием неземного счастья в глазах. «Позже миловаться будешь!» На плечо мне легла тяжелая рука. За спиной стояли гномы. «Давай вопросы наши с Рудой решим, да мы в офлайн. С тобой, конечно, весело, но нам скоро на работу вставать». Надо сказать, я почти забыл про Руду и дело с гномами. На секунду вспоминал, когда понял, что мне некуда девать добычу спавших. Но потом вся эта история с Кристиной, с Чио. Ох, какие же у нее глаза. Гном снова хлопнул меня по плечу, и мы направились к почте. Отправив всю Руду и из своего инвентаря, и из инвентаря ослика, я получил свои деньги. Мой капитал увеличился аж на 7000 таллеров. Удачно, надо сказать, сходил. Несмотря на полученную внезапную прибыль, я собрал лут с убитых мной игроков. С удовольствием наблюдая, как распадаются трупы врагов, я стоял в шатре, в котором вершил свое страшное дело. Тонкие руки обвили мою шею. Я развернулся, и Чио положила голову мне на грудь. «Я думала, это конец», – прошептала она. «Утром они должны были взломать ворота, и тогда нас бы подвергли не только смерти». «Оставь это», – я прижал женщину к себе. «Мы победили, они проиграли. Трагедии не случилось. Марвин». Этот жрец, она не могла остановиться. Когда-то давно он пленил мою дочь. Я не знаю, что с ней произошло, но понимаю, что ничего хорошего он сделать не мог. А теперь он пришел сюда за мной. 10 человек, не из сектантов. Они пришли в монастырь как паломники. А потом они открыли ворота последователям Азота. Мы еле успели спрятаться в монастыре. Я гладил ее по голове и не перебивал. Ей надо было выговориться. А что я мог ей сказать? Что-то банальное, что все будет хорошо? Так все уже стало хорошо. Внимание! Вам доступен уникальный квест «Пропавшая дочь». Узнайте о судьбе дочери матери-настоятельницы Чио. Награда – благодарность матери-настоятельницы. Предмет – из сокровищницы матери-настоятельницы. Никто не стал предлагать мне на выбор взять квест или отказаться. Он просто автоматом появился у меня в журнале. Прежде чем поцеловать женщину, у меня мелькнула мысль о моей жене. Нет, не о Лене, а о моей новой жене. Но что-то подсказывало мне, что Геллатень не обидится на меня за такую мелочь. Внимание! Мать-настоятельница Чио испытывает к вам влюбленность. Всплыло сообщение перед тем, как мать-настоятельница встала передо мной на колени и распустила завязки моих штанов.